Султан Ураган и Мурат Тхагалегов на дискотеку. В 2012 году в Москве появилась радиостанция «Восток-ФМ». Так, музыка, звучавшая из автомагнитол таксистов, приехавших на заработки из стран Средней Азии и Закавказья, получила собственную частоту и институционализировалась. Почти одновременно с самим рынком такси. Uber и Яндекс.Такси запустились немногим раньше. В результате феномен спонтанного кавказского хита фактически перестал существовать. Здесь тоже появились свои привратники и индустриальные механизмы. Кажется, последняя яркая вспышка этой ушедшей натуры – жовиальный кабардинский танец с максимально неприхотливым текстом. В городах песня о поездке в соседнее село на папиной победе звучала, пожалуй, даже немного вызывающе. Султан Хажирока, лидер группы «Султан Ураган», автор песни. Как писал Экзюпери в «Маленьком принце», все мы родом из детства, и ровно так же в нас живет память. Добрая, красивая память о наших маленьких городах или селах, в которых мы росли, и потом пришли в эти большие мегаполисы. Причину успеха песни я вижу именно в этой романтической ностальгии по тем временам. В жизни, наверное, каждого молодого человека был тот период, когда он угонял машину своего брата старшего, отца, дедушки, ехал в другой населенный пункт, из села в город, из города в село, туда, куда ему было интересно. В данном клипе это дискотека. И, соответственно, я встречаю много людей, огромное количество, которые говорят: «Как ты угадал? Мы вот именно так делали. Это же у меня вот так вот было в жизни». Как таковой цели написать песню про то, как люди едут на дискотеку, не было. Вообще никакой цели не было. Я сидел на студии и попросил моего друга-композитора подобрать какие-нибудь гармонии, чтобы что-то сочинить. Так всегда мы делаем. А он предложил: «Давай попробуем регги». Я такой: «Ну давай». И сходу вот под эти гармонии, которые игрались, я спел: «Едем, едем в соседнее село на дискотеку». Ну, мы переглянулись, поняли, что делаем что-то интересное. Сразу же в этот день я пригласил Мурата Тхагалегова, который нам на демку напел. Мы знали, что песня хорошая, но такой колоссальный успех, что посмотрит больше людей, чем живет в этой стране, такого мы, конечно, не подразумевали, даже не думали об этом. И, скажем так, кавказская аудитория, которая любит, слушает, к ней прибавились еще 150 миллионов человек. Я благодарен этой песне. В шоу-бизнесе правила достаточно простые, они понятны, они известны. Если у тебя есть хит, который слушает вся страна, ты, соответственно, мотаешься по всей стране и поешь всем, кто хочет слушать эту песню. Чем больше хитов, тем больше гастролей. Все просто. Текст песни, он про любовь, а визуализация в клипе такая ностальгическая. Мы сделали отсылку к тем временам, когда это было по-настоящему актуально. Сейчас все проще. Людям легче общаться, наводить мосты или разводить эти мосты. Раньше это была целая история. Собраться с друзьями, махнуть в соседнюю деревню. Это еще было достаточно опасно, потому что и там есть свои герои, с которыми нужно разбираться. Вот этот конфликт интересов, но в таком социуме, где люди уважали, любили друг друга. Конечно, это прямое отражение дружбы народов. Сейчас существует модное слово «толерантность». Опасное слово, будто мы должны терпеть друг друга. Нет, это была любовь. И хотелось бы, чтобы мы эту любовь, скажем так, вспомнили, а еще сохраняли и увеличивали. Я считаю, что чем больше развита музыка, тем больше желания танцевать. Может быть, сегодня на смену этим сельским дискотекам пришли другие площадки. Может быть, это караоке-клубы. Может быть, это рестораны и кафешки. Я думаю, сохранились и классические дискотеки, в которые люди идут и знакомятся. Ребят с девчонками. Музыка и танцы – это такая возможность, отдушина. То, где ты можешь показать себя, все свои начищенные перья. Я за то, чтобы люди пели и танцевали, и жили весело. Вы знаете, у российской поп-музыки в целом был долгий период стагнации. Стилистическое наполнение, аранжировки, мастеринг, сведения. Вот эта тенденция работать под копирку. Радио и большие каналы определяли качество звучания, манеру, стилистику песен поп-музыки. Ну, это не так, попсово, делайте попсовее. Но этого слишком замудрили, давайте размудрите обратно. А сейчас социальные сети, стриминговые каналы позволяют реализовать себя людям, совершенно не находящимся под влиянием больших медиасистем. Они делают ту музыку, которую считают нужной. Да, что-то копируется, да, что-то с запада берется. Тем не менее, рождаются новые звезды. И среди этих звезд, которые рождаются сейчас, много кавказской музыки, особенно в хип-хопе. Сейчас в топе Boom или Apple Music много ребят, которые сами что-то записывая в подвалах, выбрались в топ. Немного Востока, который разогнал стагнацию. Шаблон немножко уже надорван, это хорошо. Интервью брал Иван Сорокин в 2020 году. Хажирока отвечал на вопросы голосовыми сообщениями.